Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсинизма, кимчинеризма выставил недавно на своем сайте статью в поддержку открытого послания Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, требуя немедленно откликнуться на решительные и активные практические меры, направленные на ликвидацию военной напряженности и очагов столкновений на Корейском полуострове.